Глава 35. Уилл проверял подпругу и веревки, которыми крепилась к седлу тяга и его поклажа, когда услышал, когда позади него хрустит песок под чьими-то ногами. Он повернулся и увидел Умара, приближающегося к нему с озабоченным выражением лица. — Прежде чем уедешь, тебе нужно узнать кое о чем. Прошло 4 дня после скачек, которые, вне всякого сомнения, надолго останутся в памяти бедуллинов и о которых они будут рассказывать своим внукам. И все это время племя безустанно чествовало Уилла, а Сиелема так и вовсе баловала его. Жизнерадостно улыбающийся чужеземец и его удивительный косматый конь стали самой обсуждаемой темой. Уилл успел подружиться с Хасаном. Юноша не держал обиды за то, что рейнджер обошел в гонке, и он потерял право на тягая. Бедуллины были закоренелыми игроками и, как заметил Уилл, принимали проигрыш без обид и без сожаления. Дружбе немало способствовал тот факт, что Умар, восхищенный результатом гонки, подарил Хасану лошадь из своего табуна, родственника песчаной бури. Хасан настолько обрадовался, что вызвался проводить Уилла до Марарока. Заодно и решилась загадка испортившегося компаса. Когда Уилла спросили, каким образом он собирается ориентироваться в пустыне, где нет никаких дорог, он показал кочевникам компас и объяснил его действия. Для демонстрации он поднес к стрелке лезвие своего ножа Сакса и показал, как она отклоняется. Не прошло и пары секунд, как Умар что-то заподозрил. «Ты ехал через Красные холмы?» — спросил он. Уилл кивнул. «Но ведь они почти все из чистого железа. Там огромные залежи этого металла. Они точно должны были сбить с толку твой инструмент». Уилл выслушал объяснение Асейха с большим облегчением. Где-то в глубине души его до сих пор мучила мысль о том, что Селетен дал ему неверную карту. К тому же он испытывал чувство вины за то, что не оправдал веры в него Холта. Теперь же Уилл осознал свою ошибку и понял, что никак не мог избежать ее. Можно было с чистым сердцем забыть о всех своих сомнениях. Пока Уилл подготавливал тягая к долгой поездке по пустыне, в племя прискакал всадник, грязный, измученный, на усталом коне. Спрыгнув с седла, он немедленно направился в палатку Умара. Уилл проследил за ним без особого интереса. Несомненно, это какое-то дело, касающееся только бедуллинов. Но теперь он не был так в этом уверен. Вместе с Умаром он прошел в широко раскинувшуюся низкую палатку, в которой располагалась Сиелема. Там Уилл повторил рукой, ставший за последние несколько дней привычным жест приветствия — губы, лоб, губы. Пол палатки устилал толстый ковер, по которому были разбросаны мягкие подушки. Рейнджер выбрал одну из них и уселся на нее, скрестив ноги по обычаю племени. На другой сидел незнакомый ему бедуллин, жадно поглощавший лепешки с фруктами и воду, которые ему подала Сиелема. Подняв голову, он посмотрел на Уилла, затем перевел вопросительный взгляд на Умара. — Это Аджамиль, один из наших разведчиков, — пояснил Умар, и бедуллин кивнул в знак приветствия. По виду разведчику было лет 30 с небольшим, хотя Уилл затруднялся с точностью определять возраст кочевников со смуглой и сильно загорелой кожей. — Это чужеземец, о котором я тебе рассказывал. Его зовут Уилл. И снова Уилл повторил приветственный жест. Похоже, он произвел впечатление. Джамиль, казалось, немного удивился, что чужак имеет какое-то представление об обычаях бедуллинов, и ответил соответствующим образом. Уилл вопросительно посмотрел на Умара, а Сейх махнул рукой, предлагая говорить Джамилю. «Расскажи Уиллу то, что поведал нам». Закончив есть апельсин, Джамиль облизал сок с пальцев и вытер рот тряпкой. «Ты ведь ехал с отрядом аридийских солдат?» — вопрос разведчика прозвучал скорее как утверждение. «Верно», — подтвердил Уилл, нахмурив брови. По тону кочевника он понял, что произошло что-то серьезное. — И там были другие чужеземцы, двое одеты так же, как ты. Джамиль показал на бурый пятнистый плащ, накинутый на плечи Уилла. И снова Уилл кивнул. Бедурлин медленно покачал головой, подтверждая худшие опасения рейнджера. — Что с ними случилось? — нетерпеливо спросил юноша. Бедурлин помедлил, а затем перешел прямо к делу, без всяких попыток смягчить известие, за что Уилл был ему благодарен. — Их захватили в плен Туалаги! — Туалаги? — переспросил Уилл, растерянно переводя взгляд на Умара. Лицо Асейха исказило гримаса отвращения и презрения. — Разбойники, бандиты, забытые богом. Они кочевники, как и мы, но нападающие на беззащитных путешественников и на мирные поселения. Сейчас они ведут твоих друзей к северному массиву вместе с Вакиром Селеэльтеном и его оставшимися в живых солдатами. «Ластовичка», — добавил Умар в качестве объяснения, и Уилла охватил страх. «Стычка? А кто-нибудь из чужеземцев пострадал?» — Нет, но их взяли в плен и заковали в цепи вместе с другим чужеземцем. Теперь они тоже пленники, как и он. Похоже, Уилл не поспевал за новостями. Мысли у него путались. Он поднял руку, останавливая Бедулина. — Погоди, погоди. Другой чужеземец? Какой еще другой чужеземец? Джамиль, понимающе кивнул и пояснил. — Туалаги захватили в плен еще одного чужеземца. Одного из свирепых северян. У вас тоже был один такой? У Уилла закружилась голова. Речь могла идти только об одном человеке, но ведь, насколько он знал, Эрок в последнее время был пленником аридийцев. — Просто не верится, — пробормотал он. — Ты, должно быть, имеешь в виду Эрока? Но его отправили в Марарок вместе с караваном. Как он вдруг оказался у туалагов? Джамиль пожал плечами. Умар задумчиво потер нос. — Может, эти же туалаги напали на караван? «И захватили в плен северянина», — предположил он. Уилл задумался. «Если это так, то Джилан и Холт должны были заметить следы нападения на караван, и тогда они пошли бы по следам нападавших в сопровождении Селетена и его солдат». Юноша покачал головой, прогоняя горькие мысли. «Неважно, как это произошло. Главное, что это случилось, и назад ничего не воротишь. Тем не менее, удивительно, что Холд с Джиланом оказались настолько беспечными, что подпустили к себе бандитов-туалагов. — А ты, случайно, не знаешь, как туалаги узнали, что мои друзья их выслеживают? — спросил Уилл. На этот раз Бедулин-разведчик отвел глаза в сторону. Немного помявшись, он заставил себя ответить. — Боюсь, что это я привел их к лагерю твоих друзей. Уилл начал было приподниматься в гневе, но Бедулин тут же вытянул руку, призывая его успокоиться. — Нет, нет, я не нарочно. Я и не знал, что твои друзья рядом. Я просто заметил вдали отряд туалагов и решил разведать обстановку. Этот отряд был многочисленнее обычного, по меньшей мере 200 человек, может, больше. С наступлением темноты я подобрался поближе к их лагерю, чтобы разглядеть их получше. И тогда... В центре лагеря я увидел северянина в цепях. Перед наступлением зари я отправился в обратный путь. Наверное, я прошел слишком близко от лагеря твоих друзей, не заметив его. Но разведчики туалагов утром обнаружили мои следы и пошли по ним. Тогда-то, наверное, они и наткнулись на лагерь. Твои друзья шли параллельно бандитам, в нескольких километрах от них. Если бы я не оказался на их пути, туалаги бы и не узнали, что их преследуют. — Как ты это узнал? — спросил Уилл. «Я на следующий день вернулся, чтобы еще раз проверить обстановку», — приглушенным голосом продолжал рассказ разведчик. «Я не знал, что мои следы обнаружили. Но я увидел, как туалаги шли за мной, прежде чем наткнулись на следы, оставленные твоими друзьями, и повернули за ними. Наверное, они решили, что я из их отряда. Извини, Уилл, я не знал, что навлек беду на твоих друзей». Уилл только рассеянно отмахнулся. «Джамиль не виноват». Просто его товарищам крупно не повезло. Джамиль стал тем самым непредусмотренным элементом, о котором часто говорил Холт. «Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так». «Откуда тебе было знать?» — примирительным тоном сказал Уилл. «Так какие могут быть предположения насчет того, куда их ведут?» — обратился он одновременно к Джамилю и Умару. «Судя по всему, они направляются к массиву», — ответил Джамиль. «Это большая гряда скалистых гор и холмов к северо-западу отсюда», — объяснил Умар, заметив вопросительный взгляд рейнджера. «Вдоль холмов разбросаны аридийские поселения, на которые часто делают набеги туалаги, забирают урожай и убивают скот. Отряд в 200 человек без труда захватит поселение или даже небольшой городок. Скорее всего, они как раз наметили себе какой-нибудь один поселок и собираются устроить себе там базу на месяц-другой. Потом, опустошив запасы еды, туалаги пойдут дальше». Уилл вынул из-за пазухи карту, которую ему дал Селетен. «Я должен поехать за ними. Покажите, где это находится?» — потребовал он, но Умар положил ему руку на плечо, успокаивая. «Потише, друг Уилл. Спешкой ничего не добьешься. И не стоит, сломя голову, нестись в пустыню без плана. Туалаги — опасные враги. Мне нужно поговорить с членами совета и решить, что делать». Уилл было заспорил, но Умар только крепче прижал его руку. «Доверься мне, Уилл, дай мне час». Уилл нехотя подчинился. Он сложил карту и вернул ее под рубаху. «Ну ладно, только час. Но потом я уезжаю». Вернувшись к тягаю, Уилл ослабил подпругу, чтобы коню было удобнее. Потом уселся на землю, прислонившись к стволу пальмы, закрыл глаза и попытался оценить ситуацию. Он должен спасти друзей. Это даже не обсуждается. Но как? Он один, на неизвестной территории. Его же друзей захватили в плен 200 вооруженных бандитов, жестоких и беспощадных, готовых перерезать горло пленникам без всяких угрызений совести. Он, чужеземец, будет выделяться среди аридийских жителей, даже если ему удастся найти нужное поселение. Уилл вдруг понял, что не имеет ни малейшего представления о том, где искать следы туалагов. А если он будет ориентироваться, как раньше, то вряд ли найдет их. Должно быть, рейнджер задремал, разморившись на жаре, и его разбудили шаги Умара, который с кряхтением присел рядом с ним. — Мы поговорили, — кратко сказал Асейх. По беспристрастному выражению его лица нельзя было догадаться, к какому решению пришел совет. — Так вы позволите Хасану проводить меня до того места, где туалаги захватили моих друзей? Подняв руку, Умар остановил Уилла. — Позволь мне объяснить. — Вот что я сказал совету. Туалаги нам не друзья. Такой огромный их отряд означает, что ничего хорошего они не затевают и что они могут напасть на другие племена бедуинов, многие из которых меньше нашего. Кроме того, среди пленников Селельтен. А это мне вовсе не нравится. — Ты знаешь Селетена? — Асейх кивнул. — Мы сражались вместе с туалагами. Это хороший человек, отважный воин, а главное, он честный человек, которому я доверяю. Для Вакира это неплохие качества. Другой на его месте, скорее всего, был бы хуже. Большинство аридийцев относятся к нам с подозрением и считают нас незваными гостями на своей земле. Вакир Селейльтен же всегда относился к нам с уважением, и нам вовсе не хочется, чтобы его место занимал не столь благосклонно расположенный чиновник. Пока Сейх обстоятельно излагал ситуацию, Уилл заметил в себе проблески надежды. «Так ты хочешь сказать, что...» — начал он, но Умар снова остановил его. «Нужно принять во внимание еще два факта. Во-первых, ты стал другом бедуинов. Ты спас жизнь моему внуку и хорошо показал себя в гонке. Моим людям ты нравишься, Уилл, а мы очень серьезно относимся к дружбе. — Ты упомянул два пункта, — вставил Уилл. Умар вздохнул, покачав головой. — Как признался Джамиль, в том, что твоих друзей захватили в плен, виноват он. Если бы не его небрежность, то лаги никогда бы их не нашли. Его оплошность — вина всего племени. Джамиль очень переживает, как и я. Уилл едва смел надеяться на то, к чему клонила сейх. Осторожно, словно боясь, что собеседник передумает, если он будет слишком настойчив, юноша промолвил. — Значит, ты хочешь сказать... — и замолчал. За него закончил Умар. — Я хочу сказать, что мы приняли решение. Мы поможем вызволить из плена бандитов в повязках Селе-Эльтена и твоих друзей. Молодой рейнджер кивнул, и на лице Умара промелькнула улыбка. — Конечно же, ты можешь присоединиться к нам, если таково твое желание.